Пять минут спустя Бюсси ехал рядом с Дианой. Молодые любовники не нуждались уже в словах. Они нежно обнялись и забылись в сладостном поцелуе. Бюсси первый прервал молчание. «Ты видишь, — сказал он, — ты едешь, и я за тобой». «О, как я буду счастлива, Бюсси, зная, что ты со мной днем и ночью». «Но днем он увидит меня». «Нет, ты будешь ехать за нами, и я одна буду тебя видеть, мой Луи. На поворотах, на пригорках я буду видеть перо на твоей шляпе, край твоего плаща. Все мне будет говорить, что ты со мной, что ты любишь меня. И вечером, когда синий покров опустится на землю, ты подъедешь ко мне. Мы будем вместе. О, какое счастье!» «Говори, говори, моя любимая возлюбленная Диана. Ты сама не знаешь, сколько гармонии в твоем голосе. И когда мы будем ехать ночью, Реми говорит, что это не повредит больному. Мы обнимемся, поцелуемся, и одно пожатие руки скажет тебе, что я весь день думала о тебе одном. О, как я люблю тебя! Как я люблю тебя!» — проговорил Бюсси. «Мне кажется, — продолжала Диана, — души наши так тесно связаны, что даже в отдалении, без слов, без взглядов, мы будем понимать друг друга. Да, но видеть тебя, сжимать тебя в объятиях, о, Диана, Диана!» И лошади молодых людей шли рядом, а они забывали весь мир. Вдруг раздался голос, заставивший обоих вздрогнуть, Диану от страха, Бюсси от гнева. «Графиня, где вы?» — спрашивал этот голос. «Диана, где вы? Отвечайте же!» Это восклицание резко прервало ночную тишину. «О, это он! Это он, я забыла о нем, — проговорила Диана, — это он. О, сладкий сон! Ужасное пробуждение!» «Послушай, — говорил Бюсси, — послушай, Диана, мы соединены. Скажи одно слово, и ты навсегда будешь принадлежать мне. Убежим, Диана. Посмотри. Перед нами широкие горизонты, свобода, счастье. Одно слово, и мы ускачем. Одно слово, и ты вечно будешь принадлежать мне». И он страстно удерживал молодую женщину. «А мой отец?» — спросила Диана. «Когда барон узнает, как я люблю тебя...» «О, Луи, что ты говоришь?» — сказала Диана. «Ты забываешь, что он отец». Это слово заставила Бюсси прийти в себя. «Приказывай, милая Диана, — отвечал он, — и я повинуюсь». «Послушай, — сказала она, вытянув вперед руку, — будем сильнее демона, преследующего нас. Не опасайся ничего, и ты увидишь, умею ли я любить». «Нам суждено расстаться», — проговорил Бюсси. «Графиня! Графиня!» — продолжал кричать голос Монсоро. «Отвечайте! Или, хоть бы мне пришлось убиться, я соскочу с проклятых носилок!» «Прощай», — сказал Диана, — «прощай! Я знаю, что он готов исполнить то, что сказал». «Ты жалеешь о нем?» «Ревнивец!» — возразила Диана, с очаровательным выражением голоса и прелестной улыбкой. Бюсси не удерживал ее более. В момент Диана воротилась к носилкам. Граф был почти в обмороке. «Остановитесь, остановитесь!» — произносил он хриплым голосом. «Мах, блик!» — кричал Бюсси. «Не останавливайтесь! Он беснуется, а если ему надоело жить, так пускай соскочит с носилок». Носильщики не останавливались. «Но кого же вы зовете?» — спросила Гертруда. «Графиня здесь со мной. Сударыня, пожалуйста, сюда. У его сиятельства бред, горячка». Диана вступила в круг, освещенный факелами, не говоря ни слова. «А-а-а», — произнес Монсоро, задыхаясь, — «где вы были? Где же мне быть, как не с вами?» «Возле меня, графиня, возле меня! Не отходите от меня ни на шаг!» Диане незачем было более отставать. Она знала, что Бюсси ехал за ними, она видела его. Прибыли к месту смены носильщиков. Монсоро отдохнул несколько часов и хотел отправиться далее. Он спешил покинуть Анжер. Временами возобновлялась описанная нами сцена. «Хоть бы он задохся от бешенства», — ворчал Реми. «Честь доктора будет спасена». Но Монсоро не задохся. Напротив, по прошествии 10 дней он прибыл в Париж почти здоровым. Реми был доктором искусным. Более искусным, нежели он сам желал. В продолжении 10 дней путешествия Диане нежностью и ласками удалось смягчить самолюбие Бюсси. Она уговорила его сблизиться с Монсоро и принять дружбу, которую тот предлагал ему. Предлог первого посещения был самый простой — здоровье графа. Реми лечил мужа и носил записки жене. «Эскулап и Меркурий», — говорил он про себя, —